Глава 10. Убийство замка Бреннан. Из сна меня выбросило резко, почти болезненно, и несколько мгновений я лежала, хватая ртом воздух, приходя в себя и пытаясь сообразить, что же случилось. Повторился стук в дверь. Резко, отрывисто. Я покосилась на кровать Габриэля, ожидая увидеть там голову Альберта. Но подруга спала одна. С моей кровати была видна и входная дверь. Щеколда не задвинута. Следовательно, Альберт ушел утром через дверь, как и полагается всем нормальным людям. Я вскочила, быстро набросила пеньюар и уже на ходу крикнула: «Да, входите!» На пороге стоял мастер Брист, и мне очень не понравилось его лицо. Бледное, напряженно застывшее. «Почему на ночь не заперлись?» Бросил он, сверля меня тяжелым взглядом. Я остановилась посреди комнаты. «Мы запирались. Просто утром уже выходила...» «Я выходила, наставник». Не говорить же ему, что от Габриэля утром уходил любовник. Брист еще раз окинул меня хмурым взглядом. «Одевайтесь, Эльсара, и соседку будите. Через полчаса общее собрание в трапезной». И то, каким тоном это было сказано, заставило меня инстинктивно сжаться в комок. «А, простите, по какому поводу?» Наставник скривился и процедил. «Ничего хорошего, Эльса. Кадеус Клайс найден мертвым в собственной постели. И он не сам умер. Ему сильно помогли». Брист ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь, а я медленно опустилась на стул. В происходящее не верилось. Кадеус Клайс, он ведь не старый еще, наверняка сильный и ловкий. Достаточно ловкий, чтобы противостоять убийце. Да и кому он мог помешать? Кто точил на него зуб? «Эльса», — хрипло позвала Габриэль, — «как это могло случиться? А ты? Где ты была этой ночью?» И все внутри как будто оборвалось. Меня словно швырнуло в вязкую холодную трясину. Я медленно обернулась. Габриэль казалась бледнее, чем обычно. Избегала смотреть в глаза. Неужели она думает, что я просто бред? «Ну...» Я сглотнула тяжело, поняла, что краснею. «На свидании была, Габи». «С кем? К кому ты бегала, Эльсара?» Я опустила глаза и покачала головой. Не нужно Габи знать этого, потому что Флавия ревнивая и злопамятная и не хочет ни с кем делиться братом. «Прости, я не могу сказать». «Это ты убила Клайса?» — упавшим голосом спросила Габи. «Нет, нет, что ты? Зачем мне это?» Она сидела на кровати, обхватив себя руками за плечи. Темные волосы волной рассыпались по плечам и спине, накрывая ее словно плащ. Губы Габриэль дрожали. «Так ты просто...» Она запнулась на миг. Было видно, что говорить тяжело. «Ты просто не слушаешь, о чем шепчутся у тебя за спиной, Эльса. А многие считают, что Клайс на тебя запал. Уж больно благосклонно он на тебя смотрел. Дежурил по ночам у твоей постели, когда ты выздоравливала. Думаешь, оно ему сильно надо было, если между вами совсем ничего нет?» От услышанного кровь ударила в голову. Я вскочила со стула, заметалась по комнате. «Что за чушь, Габи? Клянусь, между нами ничего. Никогда! Да и зачем мне это?» «Затем, что Кадеус Клайс — глава Бреннана и очень богатый человек. Был. Поэтому, Эльса, я и спрашиваю, кто может подтвердить, что ты была на свидании не с Клайсом? Только не говори, что Альберт. Он тебя прикрыть не сможет, потому что мы обе знаем, где он был». Я остановилась. Меня словно что-то душило, и я знала, что. Невыплаканные слезы о том, что именно сейчас и закончилась наша с Габриэль дружба. Даже если она не побежит на меня доносить, то я, конечно, буду с ней общаться. Никуда не денешься. Но останется гаденький такой осадочек, который вряд ли когда исчезнет. «Я не могу тебе сказать, с кем встречалась ночью», — — твердо произнесла я, глядя во влажные глаза Габриэль. «Прости». Она ничего не ответила. Отвернулась. Начала одеваться, зло втискиваясь в вещи. А я вспомнила, что и мне не мешало бы одеться, потому что в трапезный сбор. В душе все болело и ныло, а еще не отпускало предчувствие, что эта история может задеть и меня. В самом деле, раз уж даже Габриэль поверила в сплетни и знает, что меня ночью не было в комнате, остальные точно поверят. Так, с тяжелым сердцем я дошла до трапезной. Там уже бурлило. Ученики, охрана в черном по периметру. Я невольно поискала взглядом Клайса, все еще не могла принять, что его убили. Наткнулась на мрачного Бриста. Рядом, как ни странно, стоял Альберт и что-то говорил наставнику. Я поёжилась. Неужели прямо сейчас, в эту самую минуту, Альберт рассказывает о том, что ночью меня не было в комнате, а вернулась я через тайный ход? К слову, в трапезную я шла одна. Габриэль пробурчала что-то невнятное и задержалась в комнате. Впрочем, ничего удивительного. Если она меня подозревает, то, конечно, уж не захочет со мной никуда ходить. Как жаль, что я снова осталась одна. Долго предаваться печали мне не позволили. Наставник Брист махнул рукой, подзывая. Альберт все так же стоял рядом, и пока я подходила, смотрел нечитаемым взглядом. И я уже готовилась услышать нечто вроде «Где ты была ночью, Эльса?» Но вместо этого мастер Брист тихонько полюбопытствовал. «Эльса, скажи по секрету, ты боишься мертвых?» Это оказалось неожиданно, так что я даже отшатнулась. Потом глянула на Альберта. Он без улыбки смотрел на меня и, казалось, что-то взвешивал в уме. Так выходит, он ничего такого не рассказал наставнику? Но он ведь точно видел, что меня не было, и точно знал, что вернулась я отнюдь не через дверь. «Эльса!» Голос Бриста продирался, словно сквозь ватное одеяло. «Тебе нехорошо?» А я все смотрела на Альберта. «Кто ты такой? Хорша тебе дери! Что ты делаешь в Бреннане? Почему молчишь о том, о чем мог бы рассказать?» Я выговорила и потупилась. «Не знаю, наставник. Наверное, я не очень боюсь мертвых. Чего их бояться? Опасаться надо живых». И Альберт криво усмехнулся, как будто подтверждая мои слова. «Отлично». Брист кивнул собственным мыслям. «Тогда идем со мной. У тебя очень низкий порог чувствительности, как у сноходца. Поможешь нам кое-что понять. У тебя это получится с высокой степенью достоверности». Я передернулась, чувствуя спиной устремленные на меня взгляды. В трапезной как будто тише стало, и мне даже не надо было оборачиваться, чтобы понять. Многие смотрят на меня с подозрением и даже обличающе. И Габриэль наверняка смотрит. И Аделаида. Наверняка она тоже перешептывалась у меня за спиной. Габи верно сказала, такое внимание Клайса не может остаться незамеченным. «Эльса, идем. Прозвучал над ухом голос Альберта. Он мягко взял меня за руку и повел следом за Бристом. Я покорно шла, глядя в широкую спину наставника, затянутую черным сюртуком, и мне хотелось плакать. «Так горько, когда ты ничего не сделала, а от тебя отворачиваются самые дорогие люди, ведь я успела прикипеть к моим подругам. Они казались мне такими добрыми, открытыми. Мне хотелось верить, что это навсегда, но, как частенько бывает, навсегда — слишком красивое слово для нашей жизни. «Куда вы меня ведете?» — мяукнула я, наконец осознав, что мы уже в старом неухоженном крыле замка. «Ведут преступников, Эльса», — назидательно проговорил Альберт. «Но ты же не преступница, м?» Мне почудилась усмешка в его голосе. Я повернулась, чтобы увериться в том, что он надо мной смеется, но нет, парень был предельно серьезен. «Нет, «Я не убивала мастера Клайса, если ты об этом», — прошептала я, качая головой. «Я знаю». Тут Альберт действительно улыбнулся. «Я знаю это, Ильса. От тебя требуется другое. Обещай только, что не будешь падать в обморок, ну и все эти ваши женские штучки типа истерик. Мы пришли в крыло замка, где я никогда не бывала раньше. Здесь было мрачно, сыро, холодно, словно никогда не топили. Кое-где штукатурка пластами отваливалась от стен. Встречались пятна зеленой плесени. Все это навевало темную, болезненную тоску и неясное беспокойство, словно кто-то стоит и невесомо дышит в затылок. Мастер Брист остановился перед закрытой дверью, повернулся ко мне. «Ильса, никаких обмороков. Договорились? Еще не хватало тебя в чувство приводить. Тут и без тебя». Он вздохнул и дернул на себя тяжелые створки. Альберт аккуратно подтолкнул меня в спину. Я выдохнула, а как вдохнуть — забыла. Никогда раньше я не была в подобных местах. Наверное, это специальная аудитория. Здесь парты ярусами поднимались кверху, окружая центральную площадку. Окна, высокие, в пол, давали достаточно света. Так что не оставалось сомнений в том, что или кто лежал на длинном столе, окружённый цветными склянками и холодно поблескивающими инструментами. На серой простыне, которой было накрыто тело Кадеуса Клайса, кое-где проступили грязно-бурые пятна. И я, сглатывая горькую слюну, кое-как сообразила, что это кровь из тех ран, от которых глава замка и умер. Судя по всему, били его в живот. Много раз. Как будто убийца потерял рассудок и никак не мог остановиться. «Эльса, послушай». Голос Бриста глухо звучал над самым ухом, и я отстраненно поняла, что он мягко приобнял меня за плечи и медленно ведет к странному столу. «У тебя недостижимая для нас чувствительность, девочка. Скажи нам, где сейчас душа Клайса? Ты ведь сможешь понять, если его душа находится в долине?» «Да, наверное, смогу. Об этом нашепчут мне алые веревки, мерзкие, как насосавшиеся крови пиявки. Не бойся». Мастер поставил меня аккурат перед столом, прямо напротив кровавых пятен. Я сжала челюсти, потому что к горлу подкатил горький комок тошноты. «Возьми его за руку, не бойся», — доносилось словно издалека. Мне под пальцы сунули что-то холодное, неживое. Я зажмурилась, чтобы не видеть ни комнаты, ни закрытого тканью тела. Хотелось убежать, не знаю, как и куда, но чтобы не было ничего этого, чтобы не подгибались колени от противной слабости, чтобы тошнотворный запах крови не лез в ноздри. «Ильсара, пожалуйста», — шелестел над духом мастер, — «это очень важно. Попытайся почувствовать. Но ты же умеешь». Мне все еще хотелось сбежать. А потом пальцы механически сомкнулись на твердом ледяном запястье Клайса. И перед глазами то, как он, устраиваясь среди подушек, достает небольшой томик в темном переплете, раскрывает его. Клайс приходил и ночевал со мной рядом, когда мне было плохо. Берег меня. От кого? И вот в результате я всхлипнула. Наверное, мне будет его не хватать, хоть и не было между нами ничего, о чем шепчутся недалекие ученицы. Я судорожно стиснула его запястье, глядя куда-то поверх ярусов парт в светлые квадратики оконных стекол. Надо успокоиться. Просто успокоиться и попытаться понять, где он. Как-то войти в то состояние, в котором очень отчетливо приходит понимание истинной, настоящей смерти, недвижимости и покоя вместо колышущегося моря багровых вязких щупалец. Я отпускала саму себя, рассыпаясь тысячью сверкающих капель, разливаясь масляной пленкой поверх всего, что составляет мир живых, И там, на границе долины сна, смешиваясь с бурлящей рекой чужих сновидений, пропуская сквозь себя тысяч заблудившихся душ, я вдруг поняла, что Кадеуса Клайса нет в долине, что его вообще нет больше. И все, что связано с ним, — недвижимый покой. Ничто. «Эльса!» Едкая боль обожгла щеку. Я затрясла головой. Зрение медленно прояснялось. Рот был наполнен чем-то соленым. Похоже, прокусила изнутри губу. «Эльса, давай, дыши!» — кажется, голос Альберта. «Что-нибудь почувствовала?» — ракочущие нотки в голосе Бриста. «Да», — выдохнула я хрипло. «Да, он умер. Просто умер. Я чувствовала ничто, недвижимость и покой». «О чем я и говорил», — бодро прокомментировал Альберт. Кажется, он сказал это Бристу. «Тогда я ничего не понимаю». Туман перед глазами потихоньку рассеивался. Я собирала себя по частям, словно склеивала разбитую вазу. Вот наставник, вот Альберт. О чем они там переговариваются? «Предыдущие были убиты не так. У обоих горло перерезано», — спокойно говорил Альберт. «А мастера Клайса убили и стыкали ножом. Надо нож искать, мастер Брист, понимаете?» «Нож можно помыть», — проворчал Орнус. «Ну и кто мог это сделать? Наставников не так много в замке. Мне не хотелось бы думать, что среди нас прячется еще один убийца». «А почему вы ищете среди наставников?» — прошептала я, но была услышана. «Предыдущие убийства были ритуальными», — продолжил мастер Брист, глядя уже на меня. «Это кто-то из наставников. Но кто?» «А это убийство случайное», — сказал Альберт. «Или наоборот, не случайное. Эльсара, мастер Брист подошел. Я... Прости, ты даже не позавтракала. Прости, что мы тебя вот так вытащили сюда, но надо было, чтобы это сделал кто-то не из наставников». «Ничего», — я помотала головой. «Главное — помочь». «Ты нам сейчас очень помогла», — вставил словечко Альберт. «Идем, отведу тебя в трапезную». «В трапезную. Какая трапезная, когда от одной мысли о еде начинает мутить. Да еще руки. Ощущение грязи. Не то чтобы я боялась покойников, но все равно что-то, засевшее глубоко внутри, нашёптывало. Останки должны быть преданы земле, и касаться их совершенно незачем». «В уборную», — шепнула я, уже и не надеясь, что Альберт услышит, но он услышал. Кивнул и, поддерживая под локоть, повел по коридору. Я совершенно не думала о том, куда мы шагаем. Мимо плыли старые стены, выложенные крупными камнями арочные проходы, мелькали какие-то лица. Наконец мы остановились перед тяжелой дверью, ведущей в нашу женскую уборную, и Альберт отпустил мой локоть. «Ты как, сама управишься?» Я кивнула. А перед глазами все стояло лицо Кадеуса Клайса. Величественное, жутковатое и одновременно красивое, каким я его увидела впервые, попав в замок. Кто его так? За что? «Ну, иди, что ли?» Альберт нерешительно топтался на месте и явно что-то замышлял. «Тебя подождать или сама до комнаты дойдешь? Я бы советовал все-таки перекусить или...» «Стой! Я тебе принесу завтрак, хорошо?» Я еще раз кивнула. «Да, наверное, позавтракать будет правильно. Надеюсь, меня не вывернет». В уборной было тихо и пусто. Я склонилась над рукомойником, широким, мраморным и скользким, словно внутренности ракушки, когда оттуда выковыриваешь улитку. Открыла воду. Пузыристая струя зашелестело, скатываясь по мрамору в слив, а я, тяжело дыша, уперлась руками в края рукомойника и так застыла. В пальцах все еще жило ощущение холода. Чувство, будто человеческая плоть сделалась твердой, словно камень. Поплескала в лицо холодной водой. Посмотрела на себя в зеркало. Глаза покраснели и болели. Всклокоченные волосы. Да великие духи, кому какая разница? И вот ведь странно. Сколько я здесь прожила, никто мне ни разу не сказал в лицо, что, мол, я возлюбленная мастера Клайса. А стоило случиться трагедии, и столько нового о себе узнала. Тут я скрипнула зубами. Габриэль. Даже она считает, что у нас с Клайсом что-то было. Глупо-то как. И почему моя подруга верит в глупости? Или не подруга вовсе? А кто тогда подруга? Я помотала головой, в последний раз оттерла холодной водой лицо, отряхнула руки. Все запуталось окончательно. Мне хотелось думать о Винсенте и о том, что он решит. Но приходилось думать о том, что на меня косо смотрят и что, не приведи духи, еще обвинят в убийстве собственного любовника. А еще Альберт. Хитрый жук. Он видел, что я возвращалась ночью, но, похоже, никому ничего не сказал и у меня ничего не спросил. Или тогда, когда хватал меня за задницу, увидел нечто такое, от чего разом отпали все вопросы? Вздохнув, я побрела к выходу. Еще никогда не попадала я в столь удручающую ситуацию. Мужчина, которого я люблю, похоже, не готов расстаться с мертвой сестрой. Девушка, которую я считала подругой, внезапно повернулась ко мне столь оригинальной своей стороной, что и не знаешь, что думать. Вдобавок, ученики считают меня любовницей Клайса. «А раньше-то почему все молчали?» И Альберт загадочно смотрит ясным взглядом и тоже молчит. Я хлопнула от души дверью уборной и, вздыхая, побрела к нашей с Габи комнате. Она уже была там, сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и читала книгу. Даже не посмотрела в мою сторону, и оттого так сделалось больно, до горького кома в горле. На столе уже стоял поднос с завтраком. Каша с маслом, булочка, кружка с компотом. Я уселась, поковырялась в тарелке, и затем, чувствуя, что молчание становится просто невыносимым, позвала. «Габриэль!» Удостоилась сердитого взгляда темных глаз поверх книги. «Послушай, Габи...» Каша застревала в горле. «Это все как-то... Почему ты так на меня злишься? Я же вижу, что злишься». Тут Габриэль все же отложила книгу, опустила ноги вниз и, выпрямившись, вздернув подбородок, сказала. «Это ты послушай. Я думала, мы подруги. Но этой ночью, когда Альберт пришел, да, я не вижу причин скрывать, что мы были вместе. Так вот, когда он пришел, твоя кровать была пустой, а дверь закрыта на щеколду. Где тебя носила, Эльса? Все-таки... «Если мы подруги, то ты должна была...» «Но это не мой секрет, прости», — вырвалось раньше, чем я обдумала ответ. «Странное совпадение, Ильсара», — продолжила Габи, гневно сверкая глазищами. «Ты исчезаешь куда-то ночью, и этой же ночью кто-то убивает нашего главу, который, как многие говорили, неровно к тебе дышал». «Многие говорили», — невольно повторила я. «А что ж мне никто об этом не сказал? Что ж ты мне об этом ни разу не сказала, подруга?» Габи вскочила на ноги и забегала по комнате. «Так это бы выглядело крайне глупо, Эльса. Если у вас что-то было, согласись, глупо говорить. Ах, Эльса, все шепчутся о том, что у вас с Клайсом роман. И вообще, могла бы мне и сама все рассказать. Я бы с радостью, если бы могла!» Сорвалась я на крик, и сама того испугалась. Дернула неловко рукой, и ложка, подпрыгивая, поскакала по полу как раз в направлении Габриэль. Как будто я ее туда швырнула. Нахмурившись, подруга или девушка, которую я просто принимала за таковую, наклонилась, чтобы поднять ложку, и внезапно замерла в этой позе. «Что такое? Габи!» Я тоже вскочила из-за стола. Сердце заколотилось, как сумасшедшее от какого-то горького предчувствия, как будто вот-вот что-то произойдет, что-то важное. То, что сметет нашу с Габриэль дружбу, как половодье уносит дома, как буря срывает соломенные крыши. «Это еще что такое?» — пробормотала Габриэль и полезла под свою кровать. Я даже на цыпочки привстала, чтобы видеть, что она там найдет. Через минуту Габи вынырнула оттуда, а у меня все опустилось внутри. Лицо как будто ожгло воздухом из печи. Габи была бледной, словно простыня. Глазищи — два бездонных колодца. Подбородок трясется, да и вся она дрожит, как в ознобе. Я даже не сразу поняла, что в руке Габриэль держит нож с длинным лезвием, черной удобной рукояткой. Лезвие покрывали бурые узоры и засохшие черные сгустки. «Габриэль», — прошептала я, — «что это?» Но она не ответила, глядя на меня. Взгляд совершенно безумный. «Габи», — беспомощно прошептала я, — «Габи». Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, чья кровь засохла на лезвии. Еще несколько мгновений Габриэль дико взирала на меня, а затем порскнула в сторону двери. Так быстро, что я не успела ее схватить даже за платье. Грохнула дверь о притолоку, и только звонкие удары каблучков о камень и надрывное «Помогите! Помогите!» Я медленно опустилась на колени. В голове была звенящая пустота. А еще очень болело где-то под ребрами. Там, где душа. Там, где великие духи оставляют в нас частицу себя. Первыми в комнату заскочили охранники. Наверное, они думали, что сейчас им придется, по крайней мере, утаптывать на полу сопротивляющегося убийцу. Но, протиснувшись в дверной проем, замерли в недоумении. А я все так же, на коленях, уронив руки на подол ученического серого платья. Здоровые, крепкие мужчины и хлипкая девчонка. Они в самом деле не знали, что делать, то ли повалить на пол, взломить руки за спину и связать, то ли вот так, окружив меня с острыми клинками в руках. Затем, словно в страшном сне, снова тяжелые шаги по коридору, и в дверях появился Орнус Брист. «Мастер», — прошептала я, а потом добавила, — «я невиновна». Брист дернул черной бровью, рот нервно скривился. «Эльсара?» «Не ожидал, право, не ожидал. А я ведь предупреждал, помнишь?» Я замерла, не сводя с него глаз. «Когда-то...» Теперь казалось, что это было так давно. Он говорил, не связывайся с Клайсом. Но ведь я и не связывалась. Никогда. В моем сердце совсем другой человек. И он занял это самое сердце так плотно, что больше никому там нет места. Глупо тащить нож к себе в комнату, да еще и прятать под кроватью соседки. Брист буравил меня хмурым взглядом. Габриэль сказала, что тебя не было ночью в комнате. Где ты была, Эльса? Я лишь покачала головой. Что, если признаться? Сказать правду? Был бы Винсент против этого, если бы мне угрожала нешуточная опасность. И тут я поняла, что все же придется рассказать, как есть. Винсент, он поймет в любом случае. И потому, механически сминая ткань юбки, я прошептала. «Ночью я была на свидании, мастер Брист». «С кем? Он может подтвердить твои слова?» «Вот и все. Я сморгнула набежавшие слезы. Боюсь, в данный момент он точно не сможет ничего подтвердить. «Отведите ее в башню», — сухо сказал Орнус Брист. «А потом мне. Я разочарован, Эльса. Очень и очень». «Мастер!» — слезы вскипели на глазах. Я протянула к нему руки, но он резко отвернулся и вышел прочь из нашей комнаты. А потом кольцо охраны вокруг меня сжалось, мир затопило черным, их кольчуги и латы были черным-черны, как сажа в печной трубе. Они подхватили меня под руки и первым делом затянули на шее какой-то жесткий ремешок, а потом поволокли куда-то. Надо сказать, бережно поволокли, не били, но ведь я и не сопротивлялась. А ремешок... Что ж, похоже, это та самая штука, которая не дала бы сноходцу ускользнуть в долину сна. Когда меня тащили по коридорам, похоже, все ученики собрались поглазеть на убийцу. И среди прочих я увидела совершенно растерянную, потрясенную Аделаиду. В какой-то миг ко мне бросилась Гвейла Шиниас с воплем «Убийца!», но ее быстро оттеснили, за что, наверное, надо благодарить этих мужчин в черном. Потом мы очень долго взбирались вверх по затертой и скользкой винтовой лестнице. Я даже начала задыхаться, потому что сердце трепетало уже в горле. Когда, наконец, добрались, я увидела недлинный коридор, темный, освещенный факелами, и несколько железных дверей. Меня втащили в одну из них, мешком сгрузили на пол. Еще через несколько мгновений лязгнул, словно челюсти голодного зверя, запираемый снаружи засов. Я осталась одна. Уперлась ладонями в ледяной пол, заставляя непослушное тело хотя бы сесть, и осмотрелась сквозь слезы. Перед глазами плыла и размазывалась. Деревянная лавка, небольшой стол, срубленный из плохо оструганных досок. Свет пробивался сквозь мутные стекла крошечного оконца, снаружи забранного мощной решеткой. В углу камеры стояло ведро, и гнилая солома рассыпана по полу. Вот и все, что там было. А я чувствовала, как леденеет внутри. Отмирает все теплое, хорошее, что было со мной здесь, а остается зимняя стужа. Впрочем, холод притупляет чувствительность, и я даже вяло порадовалась тому, что превращаюсь в этакую заледенелую картофелину. Хотя бы не больно. Я поднялась, дошла до лавки и улеглась там. Лавка оказалась короткой, пришлось поджать ноги, но во мне по-прежнему разрастался дивный, узорчатый росток стужи, и поэтому было все равно. Какая разница, как лежать, выпрямившись или съежившись, если в конце, наверное, в конце убийц казнят? Здесь, в замке Бреннан. На минуточку я пожалела о том, что у меня нет кавалера, который в самом деле подтвердил бы то, что я была с ним, и даже разозлилась на Винсента. Он удалился решать свои вопросы с сестрой, а я теперь заперта в башне. Потом все же решила, что вины Винсента в этом нет. В конце концов, не он же подбросил нож под кровать Габи и позволила себе немного помечтать. Вот бы он сейчас пришел и спас меня. Ведь как-то он чувствовал меня на ярмарке. Или же только потому, что у него была возможность туда попасть. Не знаю, как долго я пролежала так, не шевеляясь и почти ни о чем не думая. Из состояния заторможенности меня вырвал тихий стук в дверь. Я лишь сильнее сжалась на лавке. Не хочу никого видеть и слышать. Что нового они мне расскажут? Но стук назойливо повторялся и повторялся, зудел в уши, мешал вновь погрузиться в то прекрасное состояние холодной апатии, в котором я пребывала до этого. Я сердито покосилась на дверь. Кому там не имется? В двери было окошко для передачи еды узнику, но пока оно закрыто, заперто на ключ, судя по наличию замка. Наконец я решилась. Спустила ноги на пол и только сейчас поняла, насколько затекло все тело. Шею, плечи прострелила тупая боль. И вот так, кряхтя и чувствуя себя столетней старухой, я кое-как дошла до двери. «Кто там?» «Это я, Аделаида!» Голос сильно приглушался металлом, но Аделаида, скорее всего, говорила, прижавшись к одной из щелей. Я откинулась спиной на каменную кладку и закрыла глаза. «Что тебе нужно?» — спросила тихо. «Не услышит, так не услышит». Но Аделаида услышала. «Эльса!» — забубнила она через дверь. «Держись там, поняла? Все еще очень неясно. И то, что тебя тут заперли, еще ни о чем не говорит». Пауза. Я провела пальцами по старой, побитой ржавчиной двери. Она была холодной и шершавой, такой же, как и я сама теперь. Габриэль считает, что я зарезала Клайса и спрятала нож у нее под кроватью. Аделаида фыркнула. «Габи повела себя как дура! Ты уж ее прости, Эльса! Мы все иногда бываем такими дурами!» «Простить?» Я задумалась. «Да тут, собственно, и прощать-то нечего. Мы ведь не ссорились, только вот осталось странное чувство, сродни тому, когда берешь в руки красивое яблоко, надкусываешь, а внутри толстый разжиревший червяк и сочная мякоть вся изрыта черными ходами». «Держись», — повторила Аделаида. «Не бойся ничего. Альберт сказал, что это даже хорошо, что тебя тут заперли, потому что настоящий убийца будет считать, что ему ничего не угрожает». «А ты сама что думаешь?» — спросила я. Почему-то было очень важно услышать ответ Аделаиды. «Эльса, я думаю, что только конченая идиотка потащит окровавленный нож к себе в комнату. А ты мне всегда казалась умной девочкой». «А почему ты мне не сказала, что все думают, будто я и Клайс...» Имя убитого главы застревало колючкой в горле и больно ранило. «Да мало ли кто что болтает!» — возмущенно пропыхтела Аделаида. «Ты считаешь, что я слушаю всю ту чушь, что друг другу рассказывают ученицы? Я обязана весь этот бред слушать!» «Но, тем не менее, этот бред оказался на руку настоящему убийце», — пробормотала я. «Мне не хотелось ни думать, ни говорить. Только снова забраться на лавку, свернуться калачиком и замерзать дальше». «Эльсара», — решительно сказала Аделаида, — «мне надо идти, но ты, пожалуйста, успокойся. Я думаю, что все только начинает закручиваться. Вот увидишь, мастер Брист не дурак. Скажу тебе, по-моему, его прочат следующим главой». «Не дурак, но поверил», — выдохнула я беззвучно. «Да». Это больно, когда люди, которых считала самыми лучшими, верят в ложь. «Мне идти надо», — продолжала бубнить Аделаида, но я уже почти не слушала. Добралась до своей лавки и снова легла. Так было легче. Я лежала, а мимо проплывал день. Сперва за оконцем было очень светло, так что солнечные зайчики ползли по противоположной стене. Потом они ускользнули куда-то в щель между стеной и полом. Малюсенький квадрат окна поблек и начал наливаться синевой. Близился вечер. Я старалась ни о чем не думать, потому что если думать, можно было сойти с ума. Но все равно проскальзывали печальные мысли. Например, почему мастер Брист так легко поверил? Может быть, потому что ему удобно сделать виноватой меня? Почему так легко поверила Габриэль? Я ведь успела к ней привязаться, а теперь вот словно от меня кусок отпилили. Не хватает ее. Но я точно знаю, что даже если выйду из этой камеры, вряд ли захочу иметь такую подругу. А еще как-то сами собой мысли все время крутились вокруг Винсента. О, если бы я могла умолить других духов, чтобы они сделали его свободным. Но, увы, это невозможно. Духи, окружающие нас, не лезут в дела друг друга. Дух сонной немочи и дух пробуждения — единственное, пожалуй, исключение. Ни на что особенно не надеясь, я все же попробовала расстегнуть ошейник. А вдруг получится просто взять и сбежать? Но нет. Стоило потеребить застежку, как пальцы обожгло. Я отдернула их с криком. Что ж, значит, буду просто лежать и ждать, пока кто-нибудь за мной придет. Очень хотелось, чтобы это был Винсент, а не стража, которая поведет меня на виселицу. Я постепенно сползала в дрему. Руки и ноги озябли, но куда страшнее был холод, обосновавшийся внутри меня. Мертвая апатия. Ледышка, которую ничем не расшевелить. Это состояние немного пугало, но в то же время и радовало. Если бы я оставалась прежней, то уже извелась бы окончательно, бегая по камере и молотя в дверь руками и ногами. И все равно я оказалась не готова, когда лязгнул отпираемый засов. Меня затрясло, я обхватила себя руками за плечи и быстро села на лавке. Приговор? Палач? Кто из них? Не угадала. В камеру вплыла Фелиция, неся поднос, на котором стояла толстая восковая свеча. Огонек затрепетал и заметался, отбрасывая по углам ломаные тени, искажая полное лицо женщины и как будто наполняя его темными пляшущими духами. «А вот и ты, моя девочка!» — добродушно сказала она. «Я тебе принесла поесть. От этих дураков не дождешься, слишком увлечены расследованием». Не дожидаясь ответа, она поставила поднос на стол и окинула меня сочувствующим взглядом. «Садись, поешь. Силы в любом случае лишними не будут». «Это мастер Брист приказал еду мне принести?» Наконец спросила я, удивляясь, как тихо и безжизненно прозвучал голос. «Да нет же, я сама решила. На меня охрана знает? Пропустили». Она говорила короткими, рубленными фразами, сыпала ими, как горохом. «Ты ешь. Вот компота тебе на кухне взяла. Сегодня оладьи были на ужин». Я равнодушно посмотрела на еду. Оладьи здесь готовили вкусные. Обычно я их уминала за обе щеки. Но теперь... «Вы тоже думаете, будто я зарезала мастера Клайса?» Фелиция презрительно хмыкнула. Она все еще стояла над столом, уперев руки в бока, и сейчас, как никогда раньше, казалась милой и добродушной. «Конечно же, я так не думаю, Ильса. И будь моя на то воля, тебя бы отпустила. Ты кушай, кушай, я посуду заберу. Ну так вот, уж я бы тебя отпустила обязательно, но видишь ли, мое слово ничего не значит. Думаю, и без меня разберутся». Я нерешительно взяла оладушек, макнула его в варенье и откусила кусок. Пожалуй, нигде я не пробовала оладий лучше, чем в Бреннане. Хотя где я бывала? «Кушай», — приговаривала Фелиция. «Компот не забудь». И я послушно жевала, словно попав под ее чары, хоть есть толком и не хотелось. Компот оказался слишком сладким. Обычно нам давали его куда кислее. «А воды нет?» — пробормотала я с набитым ртом. Фелиция, забывшись, стояла и расчесывала ногтями свою болячку. Затем встрепенулась, даже спрятала руку за спину. «Так компот ведь сладкий!» — я покачала головой. «Ну ты пей, я позже водички принесу», — заверила она. «Главное, чтобы мастер Брист не знал, что я тебя тут кормлю. Запретил к тебе даже приближаться. Злой, как собака». «Это правда, что он может стать следующим главой?» Все же спросила я, вспомнив рассказ Аделаиды. «Как высший совет решит?» Во взгляде Фелиции появилось странное удовлетворение. Как будто она только что сделала все, что планировала, идя ко мне в камеру. Я отодвинула пустую кружку, потом сживала последнюю оладью. «Спасибо», промычала с набитым ртом. «Вкусно!» «Это хорошо», — пропела лекарша, ловко собирая посуду обратно на поднос. «Ну, я пойду. Водички чуть позже принесу». И она удалилась, оставив мне свечу. А я снова забралась на лавку, подогнула ноги и стала смотреть на трепещущий на сквозняке маленький огонек. После сладкого компота очень хотелось пить, но я понимала, что скоро Фелиция не появится и придется терпеть. Постепенно мной овладевало странное оцепенение. Мне казалось, словно я тут, в камере, и одновременно где-то там, внутри веселого танцующего огонька. Потерла виски, прогоняя странные видения. Потом дошла до ведра, там у меня закружилась голова, и я торопливо вернулась на скамью. Это все события прошедшего дня так играют на нервах. Потолок камеры, сложенный из деревянных балок, закачался мягкими волнами. Мне хотелось плыть по ним, в этой прохладе, обнимающей тело. Было хорошо, как никогда раньше, только вот Винсента рядом больше нет, и от этого тревожно ныло под ложечкой. Где-то далеко снова звякнул засов, но я по-прежнему плыла по деревянным балкам, расходящимся зыбкой рябью. Уже не хотелось подниматься, смотреть, кто там пришел. Наверное, была ночь, и, наверное, свеча почти догорела, но я продолжала дрейфовать в вязком безразличии. «Вставай!» — звякнула тревожно где-то в глубине затуманенного рассудка. Я точно знала, что дверь открылась, что кто-то вошел, и верно, должна была хотя бы посмотреть. Но тело сделалось совершенно непослушным, как бревно. Я попробовала сесть, получилось едва пошевелить пальцами. И почему-то я совершенно не удивилась, когда в метущемся свете свечи надо мной склонилась Фелиция. «Ну что, девочка?» — ласково проговорила она и погладила меня по лицу. «Пришла пора покормить моего хозяина. Ты такая одаренная, в тебе так много от пробуждения. Он будет доволен, когда пожрет тебя, и я буду довольна, потому что проживу дольше, сильно дольше». «Винсент!» — заорала, забесновалась та частичка меня, что еще осознавала происходящее. А та, которую опоили, лишь вяло наблюдала, как блеснуло лезвие ножа, которым так хорошо и удобно перерезать горло.